Игроки спокойно могли поиграть в баскетбол, в видеоигры. Во время побега они находили машину и после этого грабили заправочную станцию. Все то, что присутствовало в синематике, действительно присутствовало в самой игре. И самое интересное, что во время прохождения игроки могли найти множество интерактивных элементов и интересных маленьких пасхалок. Например, перед тем, как Лео и Винсент угнали грузовик с фермы, они могли спокойно поболтать в фермерском доме, съесть печенье, приготовить барбекю, примерить шляпы, полежать на кровати, даже немного порисовать. Кроме того, в доме было пианино и банджо. Старый Персли и Цинянь начали играть одновременно на этих инструментах, обнаружив в итоге маленькую пасхалку. Почти в каждой сцене было большое количество интерактивных мини-игр, и старый Персли и Цинянь наслаждались этими мини-играми во время своего прохождения. Однако эти двое были действительно очень сильными. Во время погони Цинянь вел машину, а старый Персли сидел сзади и снимал полицейские машины с хвоста. У этих двоих вообще не возникало каких-либо проблем во время прохождения. Во время их прохождения в чате то и дело писали о том, что они просто издеваются над искусственным интеллектом. Два человека уезжали все дальше и дальше, и наконец избавились от полицейской погони. В конце концов, после инцидента с лодкой, у Леа и Винсента завязался разговор, в ходе которого Леа рассказывает о своей причине, из-за которой он хочет отомстить Харви. Когда его посадили в тюрьму, на свободе у него осталась жена и ребенок. Хотя Леа был заключен в тюрьму, его жена всегда поддерживала его, но между ним и его сыном была пропасть. У Винсента тоже была жена, но она была равнодушна к нему. Их истории резко контрастировали друг с другом. У них был разный опыт, разное прошлое, разная жизнь. У Винсента, который был высокообразованным, и Леа, который был вспыльчивым человеком, были какие-то пересечения, но не более. Однако совместный побег из тюрьмы привел их обоих к особой дружбе. Они помогали друг другу преодолевать трудности, много раз спасали друг друга. Они имели разные личности, разный уровень образования, разный жизненный опыт, но это не повлияло на дружбу, которую они установили в процессе побега из тюрьмы. В конце концов, они вдвоем прибывают на самолете на остров, где скрывался Харви, убивают большое количество людей Харви и, в конце, убивают и самого Харви, после чего возвращаются обратно на том же самолете, на котором прилетели. Естественно, на пути к самолету у них возникли некоторые препятствия, но ничего очень серьезного не произошло. Сцены перестрелок этих двоих парней заставляла зрителей тереть глаза в удивлении. Меткость старого Персли и Циняня была феноменальной. Перестрелки с кем-либо от их лица – это просто односторонняя резня. Люди Харви просто не были в состоянии дать отпор. Эти два великих бога издеваются над ботами. А-а-а, они настолько свирепые, что они в одиночку бы запросто смогли пройти эту игру. ТСК, этот дуэт действительно очень хорош. О, Винсент и Леа летят домой. Боже, эта сцена такая крутая. В самолете два человека пытались отдышаться, но потом между ними завязался разговор. Леа, который всегда был высокомерен, наконец-то открыл свое сердце после такого яркого путешествия и сказал Винсенту спасибо. Винсент пожал руку Леа и решил написать письмо своей жене, надеясь, что она даст ему шанс начать все сначала. В чате зрители испускали долгий вздох облегчения после такого интенсивного и захватывающего приключения. Захватывающая. Эта игра просто потрясающая, она похожа на фильмы под попкорн, но только главные герои этой истории – мы сами. Леа такой милый, но такой высокомерный. Мне больше нравится Винсент, как и дедушка Цинь, он не говорит слишком много. Спасибо дедушке Циню и старому Персли за то, что показали нам такое замечательное шоу. Может, дедушка Цинь подумает о становлении стримером по одиночным играм? Этот финал просто нечто. Я в восторге. Но пока все думали, что история подошла к своему концу, произошел неожиданный поворот. Самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу, Леа открыл сонные глаза и распахнул дверь. Но в следующий момент он увидел бесчисленные ослепительные огни, звуки взвода курков и сирен. Леа поднял руки, хоть и хотел убежать. Сбежать в данной ситуации было просто невозможно, их со всех сторон окружила полиция. Шериф подошел к Леа и изъял у него бриллиант. Затем шериф подошел к Винсенту и протянул ему пистолет. «Хорошая работа, Винсент». Старый Персли был потрясен. «Что? Какого черта?» Чат также был шокирован. «Винсент, агент под прикрытием, Что, вот это поворот, разве это не слишком реально? Черт возьми, разве нам не с самого начала говорили об этом? Разве обычные люди могут делать все то, что делал он? Вот это драма. Серьезно, старый Персли потерял дар речи. Что же это такое? Или я тоже ошарашен? Неужели нас обманывали с самого начала и до конца? Цинянь долго молчал, но в итоге с ухмылкой произнес: «Извини, но я полицейский». Глава 908. Печальные концовки. После такого предательства раскрылась главная тайна сюжета. Винсент был не банковским клерком, а полицейским. Его младший брат тоже был полицейским, покупателем, которого убили при сделке с Харви. После ареста Ли охранил молчание. Чтобы отомстить за своего брата, Винсент вошел в тюрьму под прикрытием, чтобы узнать нужную информацию от Ли. Разъяренный Ли после этого флешбика выхватил пистолет у Винсента и взял его в заложники, после чего быстро сел вместе с Винсентом в одну машину. В дороге два недавних друга активно боролись друг с другом, и в итоге Винсент теряет его, но находит место, в котором он в данный момент скрывается. Вместе с женщиной-полицейским они ищут Ли по отдельности, но в итоге женщина-полицейский проигрывает Ли и оказывается запертой в одной из комнат. А Ли и Винсент вступают в финальную дуэль. Старый Персли, что, мы теперь будем сражаться против друг друга? Цинянь ухмыльнулся. О, очень жаль. Два человека завершили смену ролей почти за секунду. От товарищей, которые сражались бок о бок, до врагов, которые сражались не на жизнь, а на смерть. Зрители тоже были взволнованы. Старый Персли и Цинянь, два бога шутеров, должны были сойтись в равной битве прямо сейчас. Ух ты, назревает битва богов. Победа или смерть? Ха-ха-ха, в конце концов, дедушка Цинь, читер. Интересно, сожалеет ли старый Персли о том, что не пригласил Линь Сюэ или толстячка? Конечно, сожалеет, старый Персли проиграет. Каждый раз, когда они сносили друг другу определенное количество здоровья, показывалась уникальная сцена, и в конце концов они сняли свои бронежилеты и начали биться на кулаках. Под меланхолическую мелодию с каждым ударом Ли и Винсент вспоминали разные моменты из своей жизни. Винсент и его первая встреча с женой, Ли и его ребенок, Винсент и его предложение руки и сердца, Ли, который учил своего ребенка правильно забивать гвозди, два раненых человека, когда-то близкие соратники, сейчас сражались друг с другом из-за предательства. Они оба были серьезно ранены. В один момент они заметили, что около них лежало оружие, и начали отчаянно карабкаться к нему. Однако Винсент был значительно быстрее своего бывшего напарника. Когда он дотронулся до оружия, время практически остановилось. Выстрел. Ли, казалось, в одно мгновение лишился всех своих сил, отшатнулся в сторону и сел, опираясь на железную раму. Тишина. Винсент молча подошел к нему. Спустя мгновение Винсент протянул ему правую руку. Ли тоже протянул руку, и руки двух мужчин крепко сжались в последний раз. К этому моменту меланхолическая мелодия достигла своего пика. Ни один из них не произнес ни слова, они просто тихо держались за руки, пока Ли не умер. Спустя неопределенное время Винсент приехал в дом Ли и рассказал жене Ли обо всем. Затем Винсент вернулся домой и отдал письмо своей жене, которое он написал еще в самолете. Перед могилой Ли его жена и ребенок обняли друг друга, после чего камера посмотрела на кроны деревьев. На этот раз все действительно закончилось. Старый Персли вздохнул. Эта игра очень хороша, но неужели в ней нет другой концовки? Ты не мог убрать оружие? Цинянь сказал. Нет, игра не давала. Старый Персли нахмурился. Другими словами, кто-то должен умереть. Цинянь пожал плечами. Скорее всего, концовка игры Вайаут вызвала множество дискуссий среди игроков. В конце концов, независимо от того, брался ли за оружие Винсент или Ли, выстрел должен был быть произведен. Другими словами, один из них должен был умереть. Концовка, в которой умирал Винсент, была еще более жестокой. Ли звонил в звонок, после чего просовывал под дверь письмо Винсента, написанное им еще в самолете. Жена Винсента, читая его, держа ребенка на руках, заплакала. Похороны Винсента были проведены в соответствии с традициями похорон ушедших из жизни полицейских. В это же время Ли вместе со своей женой и ребенком ехал куда-то по дороге, а его глаза смотрели вперед, и никто не знал, о чем он думал. Скучал ли он по Винсенту, сожалел ли он о том последнем выстреле, никто не знал. У многих игроков и зрителей на этих моментах текли слезы. Независимо от того, кто в итоге умирал, это не нравилось ни игрокам, ни зрителям. Более того, споры по поводу концовки даже поднялись до уровня обсуждения ценностей и характеров. Те, кто поддерживал Винсента, говорили, что Винсент всего лишь выполнял обязанности полицейского, а Лео был преступником. Почему он не должен был ловить его? Люди, которые поддерживали Лео, думали, что Лео доверял Винсенту, но его предали. С его стороны было разумно убить Винсента. Нейтральные игроки были хуже всех, потому что они вообще не принимали участия в этих баталиях, а просто указывали на Чэньмо и писали: «Черт возьми, все концовки плохие, твоя совесть что, повесилась?» Однако некоторые игроки не были согласны с возможностью существования счастливого конца. Ситуация этих двоих достигла абсолютной противоположности, и только со смертью одного из них эта ситуация могла подойти к своему логическому концу. Игроки спорили друг с другом, не желая приходить к единому решению. Игра Way Out сделала свое дело, она подарила всем незабываемые впечатления. Хотя эти две концовки заставили многих игроков заплакать, но эта игра показала им историю, которая заставила их задуматься и пережить незабываемое приключение. Однако через несколько часов на форуме игры Way Out появился пост, в котором говорилось, что существует концовка, в которой оба главных героя смогут выжить. Этот пост мгновенно стал очень популярным. Вначале многие думали, что этот пост был всего лишь яркой новостью для привлечения внимания, но оказалось, что к нему было прикреплено видео. Первая половина видео представляла из себя обычную концовку, но в ее конце было существенное различие. Если игрок будет целиться в грудь другого персонажа в течение 3 секунд, но не нажмет на спусковой крючок, дуло само переместится на его плечо. Если выстрелит Винсент, то Лео сможет убежать, в то время как измученный Винсент не сможет преследовать его. Если выстрелит Лео, Винсент из последних сил сбежит. После такого выстрела Лео повезет свою жену и ребенка из города в долгое путешествие, а Винсент вернется к своей жене и начнет жить обычной жизнью. Просмотрев эту концовку, многие начали писать, что у Чэньмо все-таки была совесть. Но как можно было добиться этой концовки? Многие игроки пробовали добиться ее множество раз, но так и не увидели чего-то подобного. Что именно им нужно было сделать для получения такой концовки? Глава 909. Сомнения относительно хорошей концовки. Услышав о том, что идеальная концовка существовала, игроки пришли в восторг. Хотя некоторые люди говорили, что концовка со смертью одного из главных героев была разумной, после просмотра счастливого конца у многих игроков возник интерес. Все видели это видео, и подлинность этого финала не нужно было подвергать сомнению. Единственный вопрос заключался в том, как именно можно было добиться такой концовки. После того, как кто-то проходил игру, им на выбор открывался список глав для прохождения. Многие игроки заходили в игру и выбирали последнюю главу, но в итоге приходили только к плохой концовке. Вскоре автор того поста ответил на вопросы всех. Сыграйте во все мини-игры и запустите все интерактивные сюжеты, и тогда вы сможете увидеть эту концовку. Игроки были шокированы. Сыграть во все мини-игры и запустить все интерактивные сюжеты? Что это за концепция? Сколько мини-игр было в игре Way Out? В каждой сцене Лео и Винсент могли поиграть в разные мини-игры. Например, они могли сыграть в дартс, в бейсбол, даже в баскетбол. В принципе, в каждой сцене было множество мини-игр. Многие игроки просто проходили мимо, даже не глядя на них, но в результате оказалось, что все эти мини-игры влияли на концовку. Что касается интерактивных сюжетов, то их было еще больше, причем многие из них запускались при выполнении некоторых условий. Все игроки были поражены. Сколько времени потребуется, чтобы пройти все мини-игры и активировать все интерактивные сюжеты? В результате многие игроки, которые хотели увидеть идеальную концовку собственными глазами, снова созывали своих друзей и начинали проходить игру с нуля. На этот раз они не стали спешить и играли во все мини-игры и активировали все интерактивные сюжеты. После завершения всех этих интерактивных сюжетов игроки, вероятно, поймут, почему Чэньмо создал и такую концовку. Действительно ли концовка со смертью Лео или Винсента была разумна? На самом деле, неразумно было обдумывать это. Как опытный полицейский, Винсент обладал потрясающей скоростью реакции, и у него был большой список заслуг, но он был обезоружен Лео. Лео похитил Винсента и уехал на полицейской машине. Если бы он действительно хотел убить Винсента, то убил бы его сразу же. Зачем он похитил его? Они оба умели обращаться с оружием и были в опасных ситуациях множество раз. но до последнего момента не могли серьезно ранить друг друга. Очевидно, что они колебались. Когда Винсент направил пистолет на Лео, он на мгновение заколебался и не стал стрелять в Лео. Когда Лео похитил Винсента и поехал, он не сразу подумал об убийстве, поэтому дал Винсенту шанс выхватить пистолет. Очевидно, что эти два человека все еще имели к друг другу какие-то чувства. Они колебались, но их разные позиции и гнев заставили шаг за шагом двигаться вперед. Но что, если игроки пройдут все мини-игры и интерактивные сюжеты? В процессе побега Винсент и Леа испытали слишком многое. Иногда они играли в разные игры, как дети. Иногда они соревновались друг с другом, желая выяснить, кто был лучше, и они понимали друг друга с полуслова, например, на той же ферме. Если игроки не познакомят их на все 100, отношения Винсента и Леа будут недостаточно глубокими, что в итоге приведет к плохой концовке. Но что, если они успеют сблизиться? Воспоминания о том, через что они прошли вместе, заставят их задуматься. Они обнаружат, что не смогут выстрелить в грудь друг другу, поэтому в решающий момент выстрелят в плечо. Так они поймут, что им больше нет смысла драться, и они пойдут своей дорогой. Винсент выполнил свой долг полицейского, он сделал все, что мог. Лео уехал вместе со своей семьей в бесконечное путешествие, а Винсент понял важность семьи после этого путешествия, бросил свою работу и вернулся домой. У двух людей с совершенно разными личностями и опытом не было никаких возможных мест для пересечения, но из-за этого долгого путешествия они незаметно изменили друг друга. Поняв смысл этой концовки, игроки начали говорить, что сюжет этой игры был просто потрясающим. Конечно, нельзя было сказать, что ее сюжет был так же хорош, как сюжет игры The Last of Us, но и сказать, что он был намного хуже, было нельзя. Глава 910. Ответ. Эти три концовки рассказывали историю под другим углом, придавая ей несколько теплых оттенков и предоставляя игрокам еще один выбор. Но никто не мог ожидать, что эта скрытая концовка вызовет отвращение у некоторых игроков. Некоторые игроки даже разместили на форуме пост с заголовком «Почему должен существовать счастливый конец?». Честно говоря, я был очень тронут, когда увидел первые две концовки. Я думаю, что сюжет игры Way Out, несомненно, можно назвать очень хорошим. Сюжет несколько раз переворачивал все с ног на голову, но в конце концов им двоим пришлось сражаться не на жизнь, а на смерть, и последний выстрел заставил эмоции каждого достичь пика. В конце концов, выживший отправлялся навестить семью умершего, что доводило историю до своего эмоционального пика. Многие люди хотели, чтобы счастливая концовка существовала, но я хочу спросить, почему должен существовать счастливый конец? Я думал, что Чэнь Мо уважает искусство и сможет отказаться от счастливого конца, но я был очень разочарован. Это похоже на глубокую историю, которая стала историей под попкорн, чтобы массы были удовлетворены. Этот пост вызвал широкие дебаты среди игроков, и с каждым часом появлялось все больше игроков, которые поддерживали эту точку зрения. Однако подавляющее большинство игроков поддерживали счастливую концовку, но этот пост всего за один день наполнился десятками тысяч сообщений. Но в этот момент произошло нечто неожиданное. Чэнь Мо лично ответил на этот пост. «Тогда я хочу спросить, почему не должно существовать счастливого конца? У многих людей есть неправильное представление о том, что хорошая история должна быть трагичной. Многим кажется, что если они не проронили немного слез, эта история была недостаточно глубокой и правдивой. Я спрошу у вас, является ли реальность такой же, как вы думаете, только несчастной, а не счастливой? Говоря о трагедии, история Леа и Винсента уже достаточно трагична, особенно Винсента. Он потерял своего собственного брата, так должен ли я был в конце концов позволить ему выбрать, либо убить своего нового брата, либо быть убитым новым братом? Как носители искусства, игры также должны передавать определенные эмоции игрокам, и эти эмоции должны быть положительными и позитивными. Будь то трагический финал или счастливый финал, эмоций, которые преподносятся игрой A Way Out, являются положительными. Ключ этой истории состоит в том, чтобы каждый игрок увидел искреннюю дружбу, любовь и важность семьи, а не в «мы создали хорошую историю и привели ее к плохому концу». Должны ли Леа и Винсент увидеть в итоге плохой конец? Винсент – добросовестный полицейский. Он постоянно занят работой, пренебрегает своей семьей и обманывает Леа. Все это он делает для того, чтобы выполнить свои обязанности, чтобы преступники не создали еще больше хаоса. Лео – хороший отец и хороший муж, несмотря на его убеждения. Хотя он и совершал преступление, он не заслуживает такого печального конца. И я спрошу у вас, почему эти два человека должны умереть? Игры называются искусством, и самая большая разница между играми и другими видами искусства заключается в том, что у игроков есть свой собственный выбор. Если мы будем говорить о фильме или романе, то у истории будет только один конец, но в играх все зависит от того, какие действия будут предприняты игроками. Если игроки хотят, чтобы главные герои этой игры выжили, то разве я должен лишать игроков возможности исполнения этого желания? Те игроки, которые будут неустанно играть в каждую мини-игру и просматривать каждый мини-сюжет, достойны увидеть хорошую концовку. До тех пор, пока человек не совершил нечто действительно ужасное, он имеет право на второй шанс. Это мое мнение. И я надеюсь, что эта игра сможет донести эту мысль до каждого. Счастливый конец – это не что-то постыдное. У каждого есть стремление к хорошим вещам и счастливой жизни. Когда многие увидели этот длинный ответ, их первой реакцией было: «Не слишком ли это странно? Это совсем не похоже на стиль Чэньмо». В прошлом Чэньмо редко объяснял свои намерения, даже когда речь заходила о фундаментальных вещах его игр. Точно так же, как и режиссер фильма, он никогда не раскрывал замысел своих творений и позволял зрителям решить их самим. Но на этот раз Чэньмо ответил, причем очень метко. Во всяком случае, его ответ заставил многих игроков зааплодировать. В этом есть смысл. Почему один из героев должен умереть? Почему эта история обязательно должна окончиться трагедией? Я думаю, что все три концовки хороши. Этот счастливый конец явно является милостью молчуна. Гейм-дизайнер – это как бог. Если некоторые авторы будут писать плохие концовки, то это нормально, но если счастливые, то их нужно переписать. Чэньмо не писал так называемую трагедию, но с помощью этой истории мы смогли почувствовать тепло жизни, и я думаю, что это и есть истинный смысл, который он хочет донести. Многие люди продолжили задавать свои вопросы, но после того, как Чэньмо ответил на этот пост, этот вопрос больше никогда не поднимался. Игра A Way Out стала бестселлером потому, что она была актуальной, и потому, что она появилась в очень подходящее время. Не стоило забывать, что Switch Pro было недавно выпущено на рынок, и многие новые игроки стремились найти игру для двух игроков. В конце концов, Switch Pro имел очевидные преимущества в играх для двух игроков, и многие игроки думали, что игра A Way Out, похоже, смотрелась лучше на Switch Pro, чем в виртуальном режиме. Конечно, дело было не в том, что перспектива от первого лица была не очень хороша, а в том, что версии виртуальной реальности было трудно показать уникальное преимущество Switch Pro. Многим игрокам нравилось использовать Switch Pro для игры на своих больших телевизорах. Благодаря поддержке большого экрана ощущение неудобства от слишком маленького экрана исчезало, и прохождение какой-либо игры становилось больше похож на то, что они смотрели фильм. Изысканная графика, правильный и красочный геймплей, хороший сюжет – эти элементы заставили игроков полюбить игру A Way Out. Глава 911. Выпуск книг. Компания «Удар молнии», новая штаб-квартира, приемная. Чжоу Цзянпин небрежно пил чай, болтая с Чэньмо. Президент Чэнь с каждым днем становится все счастливее и счастливее, я так завидую. Я же, к сожалению, словно белка в колесе, которая просто не может остановиться и отдохнуть. Чэньмо рассмеялся. Президент Чжоу, сейчас вы продвигаете отечественную технологическую индустрию. В ближайшем будущем, вполне вероятно, что компания Лехуи станет одной из крупнейших компаний в области производства умных устройств. Скорее всего, вам уже поступали вполне хорошие предложения, верно? Чжоу Цзянпин поставил чашку. Но выполнить их невозможно, если вы не будете выпускать новые игры, президент Чэнь. Президент Чжоу действительно занят, но я, нет. Создавать игры – самая большая радость в моей жизни. Я еще не хочу выходить на пенсию, сказал Чэньмо со слабой улыбкой. Да и если я действительно уйду на пенсию, может быть, я стану стримером. Думаю, что у меня есть хороший талант для этого. Чжоу Цзянпин улыбнулся. Если президент Чэнь станет стримером, я немедленно пойду и поддержу его. Я же пришел сюда сегодня в основном из-за того, что хотел поговорить с президентом Чэнем о сотрудничестве в области выпуска книг. Книг, упор будет сделан на детскую аудиторию? Спросил Чэньмо. Чжоу Цзянпин кивнул, и его правая рука дотронулась до его очков «Матрикс», и в следующий момент вся нужная информация была размещена непосредственно на столе перед ним. Это был документ, в котором подробно описывалась информация о компании, что предложила им сотрудничество, а также некоторые готовые работы. Чжоу Цзянпин сказал: «В последнее время Свитчпро очень хорошо продается, и большая часть покупательской группы – несовершеннолетние. Сейчас многие родители рассматривают Свитчпро как подарок для своих детей, и эта тенденция постепенно усиливается». Чин Мо активировал свои очки «Матрикс» и постепенно начал просматривать разные данные. Как и сказал Чжоу Цзянпин, родители начинали все чаще дарить своим детям Свитчпро. Устройство Свитчпро являлось довольно популярным в наше время, причем этим устройством могли пользоваться как старики, так и маленькие дети. На игровой платформе «Удар молнии» было большое количество геймдизайнеров, которые разрабатывали головоломки и развивающие игры для детей, поэтому многие родители начинали дарить своим детям Свитчпро. Родителям не нужно было беспокоиться о том, что их дети станут зависимыми, потому что в Свитчпро был вшит родительский контроль, с помощью которого можно было контролировать игры, в которые могли играть их дети, а также количество времени. Поэтому Свитчпро постепенно начал становиться настоящей консолью для всей семьи, и большое количество игр для всех возрастов постепенно проталкивали эту консоль во все обычные семьи. Такой успех Свитчпро бросается в глаза. Представитель книжной ассоциации встретился со мной и попросил меня запустить выпуск книг. Я подумал об этом и пришел к тому, что это звучит очень многообещающе. Поскольку такое сотрудничество определенно должно получить одобрение президента Чиня, я пришел сегодня сюда. Представьте, что если книги, связанные с The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Dark Souls, A Way Out, Super Mario Odyssey, будут выдаваться в качестве подарка при покупке Свитчпро или же будет продаваться отдельно, это же хороший способ для продвижения игры. К тому же многие игроки, думаю, будут только рады чему-то подобному. Чин Мо кивнул. Что ж, это действительно хорошая идея. Речь шла не просто о обычной книге, а о книге, которую можно будет прочитать как без каких-либо устройств. Причем при этом читатели смогут увидеть интересные проекции. Такого рода книги являлись особой категорией в изданиях литературы. Когда такие книги были закрыты, на вид они были обычными книгами, но когда их открывали и перелистывали страницы, проекция того, о чем шла речь в книге, появлялась в нескольких сантиметрах от книги. Тематика таких книг была разнообразна, например, существовали научные книги для детей, с помощью которых они познавали мир. Например, читая о каком-нибудь архитектурном стиле, перевернув страницу, ребенок мог увидеть проекцию этого стиля. Некоторые популярные вселенные имели сразу несколько подобных книг, причем такие книги любили не только дети, но и взрослые. Чжоу Цзянпин указал на пространство перед собой и легонько щелкнул пальцем, раскрыв более подробную информацию о книгах. Согласно плану, первая партия книг в основном будет ориентирована на несколько популярных игр Свитчпро. Что касается их содержания, то оно в основном будет основано на представлении игрового мировоззрения и сюжете игр. Книги будут выпускаться в твердом переплете с большим количеством контента, но их цена будет довольно высокой, так как первая партия будет небольшой, и от результатов ее продаж будет решено, продолжится ли выпуск книг. Половина первой партии книг будет выдаваться за покупку Свитчпро, а другая часть будет продаваться отдельно. Конечно, конкретные материалы книг и их содержание, а также ценообразование, будет устанавливаться президентом Чиним. Компания Лехуи рассмотрит возможность создания специальной команды для производства книг. Возможно, вам также потребуется отправить кого-нибудь для более тесного сотрудничества. После этого Чжоу Цзянпин познакомил Чин Мо с некоторыми идеями. У него даже был черновик. Хотя он был относительно простым, с визуальной точки зрения он был довольно хорош. Просмотрев все это, Чин Мо на мгновение замолчал, а затем спросил. И это все? Чжоу Цзянпин был удивлен. Вас не устраивает это предложение? Чин Мо развел руками. Это слишком просто. В дополнение к заимствованию небольшого количества игровых вселенных, какое отношение эти книги имеют к Свитчпро? Это же два никак не связанных продукта. Чжоу Цзянпин был ошеломлен. Президент Чень, это два не связанных продукта, но... Чень Мо кивнул. Но в этом есть смысл. Что ж, это сотрудничество звучит хорошо, но что касается тесного сотрудничества с Свитчпро, то это не совсем то, что я хотел бы увидеть. Чжоу Цзянпин. Спустя мгновение Чэнь Мо добавил: «У меня есть идея получше». Глава 912. Пианино. Идея получше. Чжоу Цзянпин на мгновение замер. Чжоу Цзянпин вспомнил, что каждый раз, когда он разговаривал с Чэнь Мо, первоначальное предложение, с которым он приходил к Чэнь Мо, в итоге полностью менялось. Однако его изменения зачастую приводили к увеличению разных показателей. Если бы не изменение позиционирования очков Матрикс, предложенное Чэнь Мо в то время, очки Матрикс сейчас не продавались бы такими большими тиражами. Чэнь Мо спросил: «Президент Чжоу сегодня не слишком занят?» Чжоу Цзянпин заколебался. «Это не будет такой большой проблемой, если это не займет много времени». Чэнь Мо рассмеялся. «Хорошо, тогда президенту Чжоу нужно немного подождать. Президент Чэнь уже имеет готовый прототип». Чжоу Цзянпин был немного удивлен. Чэнь Мо встал и сказал: «Президент Чжоу, подождите минутку, я кое-что принесу». Вскоре Чэнь Мо вернулся с несколькими большими коробками в руках и свитчпро. Чжоу Цзянпин подумал, что в коробках было что-то хорошее, но в результате, когда он внимательнее посмотрел на них, он понял, что эти коробки, очевидно, были пусты. Президент Чэнь решил немного подзаработать, сдавая коробки на переработку, или компания «Удар молнии» очень сильно заботилась о мусоре, что сортировало его в строгом порядке и отдавало в нужные компании. Чэнь Мо открыл все большие коробки, разложил их на земле и достал из кармана маркер. Чжоу Цзянпин встал со своего места и подошел к Чэнь Мо. Президент Чжоу из мира технологий и президент Чэнь из игрового мира сидели на корточках рядом с кучей картонных коробок, выглядя при этом как какие-то дети, которые играли в песочнице. Чжоу Цзянпин взглянул на то, что рисовал Чэнь Мо маркером, это были различные линии. Рука Чэнь Мо была очень быстрой, но линии, которые он рисовал, были очень ровными. Так как эти картонные коробки имели некоторые повреждения и не были цельными, Чэнь Мо избегал все эти недостатки и в то же время максимально использовал все пространство коробок. Спустя пару минут кто-то постучал в дверь. Чжоу Цзянпин быстро встал и откинулся на спинку стула. В конце концов, если кто-то посторонний увидит их двоих сидящими на корточках, это будет немного неловко. Лин Ся открыл дверь и положил несколько больших картонных коробок на пол. Чэнь Мо взглянул на него и спросил: «Где резинки и резак?» Лин Ся достал из кармана резак и передал его Чэнь Мо, а затем достал из кармана резинки. Резинок не было, и так как их поиск в магазинах мог затянуться, я попросил нескольких девушек пожертвовать их личными резинками для волос. Чэнь Мо взглянул на него. Резинки были разноцветными, но они вполне подходили для его целей. «Хорошо, сгодится. Возмести им их потерю», сказал Чэнь Мо и положил их на землю. «Хорошо, президент Чэнь». После этого Лин Ся ушел, напоследок посмотрев на коробки. Лин Ся задавался вопросом, что именно делал президент Чэнь. Увидев, что Лин Ся ушел, Чжоу Цзянпин снова подошел к картонным коробкам и присел на корточки. Чэнь Мо рисовал быстро, как будто эти узоры были спланированы в его голове давным-давно. В течение 10 минут 10 картонных коробок были зарисованы и сложены в кучу. Чжоу Цзянпин заметил, что узоры на этих коробках были очень абстрактными, и было невозможно понять, что это было такое, но он понимал, что у Чэнь Мо был свой собственный план. Чэнь Мо быстро закончил рисовать, взял резак и начал резать коробку за коробкой. Это не заняло слишком много времени. Вскоре куски коробок были сложены вместе, после чего Чэнь Мо начал собирать эти куски в одно единое целое. Зелья для ускорения рук не пропали даром. Чэнь Мо собирал эти куски воедино с невероятной скоростью. Чжоу Цзянпин наблюдал за тем, как груда коробок превратилась в куски картона странной формы, и потом наблюдал за тем, как они соединялись в нечто единое целое в руках Чэнь Мо. Время сборки составило всего 10 или около того минут, а в общем и целом весь этот процесс занял примерно 30 минут. Конечно, так быстро все это было сделано из-за скорости Чэнь Мо. Чжоу Цзянпин внимательно смотрел на его руки широко раскрытыми глазами и все равно не понимал, как пара коробок в итоге быстро превратилась в нечто странное, после чего он увидел картонное пианино. Спустя еще пару штрихов Чэнь Мо поставил картонное пианино на стол, а затем открыл ноутбук и начал редактировать какую-то программу. Чжоу Цзянпин посмотрел на пианино как на какое-то сокровище. Картонное пианино было невелико, причем у него было всего 8 белых клавиш и 5 черных клавиш. Конечно, между черными и белыми клавишами не было никакого цветового различия, ибо Чэнь Мо не разукрасил их, но их все равно можно было разделить по размеру и положению клавиш. Степень воссоздания пианино была очень высока, а структура сложной. Всего пару минут назад это была просто груда картонных коробок, которые выглядели хрупкими, но сейчас это картонное пианино выглядело довольно прочным. Чжоу Цзянпин осторожно нажал клавишу на картонном пианино и обнаружил, что клавиша скользнула вниз, словно это было реальное пианино. Вскоре Чэнь Мо закончил работать на компьютере и вернулся с свитч-про в руках. Чжоу Цзянпин быстро убрал руку и сделал вид, что вообще-то тянулся к чашке чая. Чэнь Мо поставил свитч-про экраном к панели бумажного пианино. Затем он закрепил джойстик на боковой панели пианино и сказал: «Хорошо, все готово, президент Чжоу, попробуйте». Чэнь Мо подтолкнул картонное пианино к Чжоу Цзянпину. Чжоу Цзянпин в шоке посмотрел на экран свитч-про. Он увидел, что сейчас на нем была запущена какая-то программа. Чжоу Цзянпин протянул руку и слегка нажал на клавиши бумажного пианино. До, ре, ми. И он на самом деле услышал звук пианино. Глава 913. Твердый картонный набор. Чжоу Цзянпин был шокирован, что это за черная технология. Как он умудрился создать нечто подобное, причем так быстро. Чжоу Цзянпин перевернул картонное пианино и осмотрел его структуру. Скорее всего, программа, которую только что создал Чэнь Мо, была простым симулятором пианино. Она считывала нажатие клавиш, после чего воспроизводила нужный звук. Но тогда как устройство Switch проузнавало, какую именно клавишу нажимал игрок, Чжоу Цзянпин сосредоточился на джойстике устройства. Инфракрасная камера. Чжоу Цзянпин вспомнил, что на правом джойстике Switch пробыла инфракрасная камера. Очевидно, что она могла считывать движение клавиш внутри пианино и отправлять эту информацию на Switch Pro, чтобы устройство издавало соответствующий звук. Вау! Это выглядит многообещающе. Чжоу Цзянпин взял в руки картонное пианино и начал вертеть его. Но эта штука действительно может воспроизводить музыку? Конечно. Чэнь Мо взял у Чжоу Цзянпина картонное пианино и сыграл пьесу Гакураку Йода 1. Чжоу Цзянпин был шокирован. Неужели на этом картонном пианино действительно можно было играть, и звук был довольно хорошим? Конечно, абсолютного стандарта качества звука не существовало, и Чжоу Цзянпин не являлся профессионалом этой отрасли. Для него разницы между наушниками за 10 тысяч и за 20 тысяч особо не было, и для таких любителей, как Чжоу Цзянпин, выходящий звук из Switch Pro был вполне неплохим. Чжоу Цзянпин посмотрел на картонное пианино и сказал: «Боже, президент Чэнь, как вам это пришло в голову?» Чэнь Мо рассмеялся. Такая функция изначально существовала в Switch Pro. При выполнении самотосенсорного и инфракрасного зондирования можно создать и другие уникальные устройства. Чжоу Цзянпин спросил: «Тогда мы сможем создать что-нибудь еще, кроме этого бумажного пианино?» Чэнь Мо кивнул: «Конечно, это будет совсем нетрудно. Дайте мне немного времени». После того, как Чэнь Мо закончил говорить, он снова подошел к куче картонных коробок и нашел большой кусок картона. На этот раз он создал на вид простого робота с шестью ногами. Для его создания потребовалось не так много времени, причем шесть ног у этого робота были только ради того, чтобы он мог спокойно стоять на любой поверхности. Чжоу Цзянпин задавался вопросом: «Что, черт возьми, только что произошло?» Спустя мгновение Чэнь Мо закрепил два джойстика с левой и правой стороны этого робота, а затем взял сам Switch Pro. На экране были только две очень простые кнопки. Чэнь Мо нажал кнопку слева, и левые ноги робота двинулись вперед. Нажав на правую кнопку, правые ноги робота двинулись вперед. Чжоу Цзянпин был ошарашен. Что это за черная технология? Чэнь Мо передал Switch Pro Чжоу Цзянпину. Структура этого робота была очень проста, но такая простая безделушка заставила Чжоу Цзянпина открыть рот в изумлении. Как это вообще работало? Чжоу Цзянпин внимательно осмотрел его. Этот маленький робот был полностью сложен из картона. На его ногах не было никаких особых устройств, так как он мог перемещаться в соответствии с командами Switch Pro. Чжоу Цзянпин долго смотрел на него и вскоре обнаружил, что секрет этого робота заключался в вибрации джойстиков. Когда джойстик слева вибрировал, левые ноги робота двигались вперед под действием вибраций. Что касается конкретного принципа, Чжоу Цзянпин не мог сказать ничего вразумительного, но, несомненно, его ноги были специально сделаны под углом в 30 градусов, чтобы он мог ходить более плавно. Чэнь Мо сказал: «У него есть особый режим, нажмите на кнопку посередине экрана». Чжоу Цзянпин нажал на нее, и робот не сдвинулся с места. Чень Мо выставил свою руку примерно в 15 сантиметрах перед роботом. Чжоу Цзянпин был удивлен, когда увидел, что робот действительно сдвинулся с места. Сам Чжоу Цзянпин не нажимал на кнопки на свитч-про, этот робот сам пошел за рукой Чень Мо, и точность его передвижений была очень высока. Чень Мо намеренно двигал рукой в разных направлениях и делал различные повороты. В результате робот мог идти к своей цели без каких-либо проблем, и его реакция была чрезвычайно хорошей, будь то поворот влево или поворот вправо. Он практически был синхронизирован с движениями рук Чень Мо. Это тоже заслуга инфракрасной камеры. Чжоу Цзянпин внимательно посмотрел на экран свитч-про и обнаружил, что на экране был небольшой дисплей, в котором было изображение с инфракрасной камеры джойстика свитч-про. Очевидно, что эта камера считывала положение руки Чень Мо, после чего отправляла его на свитч-про, а свитч-про посылал сигнал двум джойстикам, чтобы они вибрировали и перемещали робота вслед за рукой Чень Мо. Чжоу Цзянпин опробовал это лично и обнаружил, что реакция этой технологии была действительно высокой, а плавность выходила за рамки воображения. Потрясающе, всего лишь с помощью одного джойстика можно создать нечто настолько невероятное. Чжоу Цзянпин был удивлен. Если принцип картонного пианино было немного легче понять, то принцип робота немного озадачивал. Только с помощью этих двух маленьких джойстиков можно было сделать так много вещей, использовать вибрацию, чтобы робот ходил сам по себе. Это просто слишком гениально. Чжоу Цзянпин спросил: «Президент Чень, не могли бы вы сказать мне, если ли у вас на уме и другие подобные идеи?» Чень Мо улыбнулся. «Конечно, джойстики свитч-про очень мощные. Это само по себе очень удивительное самотосенсорное устройство. Если мы немного подумаем над применением джойстиков, то довольно скоро игроки смогут создавать контент сами себе». Чжоу Цзянпин на мгновение замолчал и вскоре с чувством сказал: «Это действительно намного лучше, чем любая книга. Этот набор картонных коробок, как мы его назовем?» Чень Мо рассмеялся. Название: «Твердый картонный набор 2. Один тут вместе со скрипкой и вокалом. https://www.youtube.com/watchwafitmachx0.2 Я буду рад, если вы адаптируете название в более лучшем виде». Глава 914. Цена. Твердый картонный набор? Неплохо. А что насчет цены? Спросил Чжоу Цзянпин. Чень Мо немного подумал и сказал: «Все будет зависеть от количества необходимых картонных коробок, но цена не должна превышать 200 юаней, причем в эту сумму входит цена и самой игры. Что касается цены набора без учета игры, то она не должна превышать 20 юаней». Хм. Чжоу Цзянпин не мог сказать прямо сейчас, была ли эта цена высокой или низкой. 200 юаней, чтобы купить кучу коробок и игру, это звучало немного неправильно, однако, если человек хотел, чтобы груда коробок превратилась в пианино или робота, ему нужно было подойти к этому вопросу с творческим подходом, а творчество бесценно. Сейчас Чень Мо продемонстрировал относительно простую поделку. Если этот продукт начнет выпускаться от лица компании, им определенно понадобится сильно постараться, чтобы все это выглядело красиво. Им придется хорошо постараться над дизайном игры и дизайном готового продукта. Учитывая это и то, что за максимальную цену в 200 юаней можно будет приобрести набор и игру, такая цена не казалась слишком большой. Чень Мо продолжил: «На самом деле, мы можем упростить себе жизнь и предоставить инструменты и их легкое освоение обычным людям. Мы можем предоставить им доступ в мастерскую и к программному обеспечению, чтобы они сами создавали игры и получали разного рода награды. Мы же будем размещать на нашей платформе полностью готовые и протестированные продукты, и тогда обычные люди смогут протестировать их самостоятельно. Те, кто будут выпускать свои игры, смогут покупать игры и картон по сверхнизким ценам. Кроме того, мы призовем игроков начать создавать свои собственные игры и разрешим им продавать их и получать деньги, причем игровая платформа «Удар молнии» будет сотрудничать с ними на правах обычного штатного контракта». Чжоу Цзянпин кивнул. «То есть, если игрок разработает отличную игру, он сможет заработать, это хорошо, и это гарантирует здоровую полноценную экологию, но, если у них будут скидки и доход, не потеряем ли мы много денег?» Чень Мо покачал головой. «Президент Чжоу, будь то картонный набор, игры для него, или даже сам свитч-про, честно говоря, все они расположены в той же плоскости, что и телефоны Лехуи. Мы не ожидаем, что они будут приносить нам деньги. Вы производите телефоны своего бренда Лехуи с такой низкой чистой прибылью, но почему вы продвигаете свою компанию, которая сама по себе является интернет-компанией, а не традиционным производителем мобильных телефонов. Твердый картонный набор находится в той же плоскости, и благодаря различным дополнительным сервисам с добавленной стоимостью мы и будем получать доход, и так как цена набора будет маленькой, это позволит большему количеству людей начать экспериментировать, причем это позволит игровой платформе «Удар молнии» начать расти более быстрыми темпами. Твердый картонный набор – это просто игрушка на пару дней из дешевых ресурсов, нет смысла продавать такой набор задорого. Чжоу Цзянпин кивнул. Чжоу Цзянпин понимал эту истину, но этот набор казался ему удивительным, поэтому он неправильно понял намерение Чэнь Мо. На самом деле, такая стратегия была очень простой и применялась и при производстве телефонов компании Лехуи. Они получали минимальную чистую прибыль с продаж, потому что компания никогда не рассматривала продажи телефонов в качестве основной точки прибыли, поэтому их телефоны и стоили довольно дешево. В эпоху технологических прорывов производителям оборудования было трудно расширять технологический разрыв. Если техническое преимущество не могло быть гарантировано, то высокая цена устройства рано или поздно снизится до минимальных значений. Поэтому идея Чжоу Цзянпина при создании мобильных телефонов бренда Лехуи заключалась в том, чтобы их телефоны продавались довольно дешево, но при этом у них была полноценная система, откуда они и будут получать основной доход. Благодаря полноценной цепочке потребители были прочно привязаны к бренду Лехуи, тем самым позволяя компании занять очень прочную позицию. То же самое относилось и к этому набору. Что это была за вещь? На самом деле, этот набор был немного некрасивым с точки зрения внешнего вида. Создание пианино из картонных коробок звучало очень мощно, но играть на таком пианино будет не так приятно, как на настоящем. Профессионалы будут относиться к этому пианино только как к игрушке, и все также будут использовать настоящее пианино или электронное пианино. То же самое относится и к другим игрушкам. Робот из картона, который мог ходить с помощью джойстиков, на первый взгляд выглядел очень интересно, но после пары часов игрок заберет джойстики, чтобы он смог продолжить играть в The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Учитывая, что для мастеров своего дела подобные готовые картонные изделия были всего лишь игрушками, обычным людям, которые, например, не умели играть на пианино, ожидать того, что они на нем будут учиться играть, было слишком диким и невыполнимым желанием. Поэтому эти наборы не следовало продавать за большие деньги. Если цена будет слишком высока, то ее купят некоторые энтузиасты, у которых были лишние деньги, но для подавляющего большинства обычных людей картонные коробки за большие деньги даже звучало очень странно. Магия этого набора заключалась в его концепции и хитрости. Большинство людей, увидев готовый результат, подумают: «Вау, это же самая настоящая магия». Этот продукт мог работать только со Switch или Switch Pro, что означает, что это было эксклюзивом для обладателей консолей Switch. Этот набор заставит многих игроков почувствовать гордость, а другие игроки без Switch Pro будут завидовать. Использование обычных картонных коробок для привлечения большего числа людей к покупке Switch Pro и дальнейшего продвижения игровой платформы «Удар молнии» являлось конечной целью. Более того, новые наборы должны будут постоянно выходить на рынок вместе с новыми играми, чтобы о них не забыли. Как только игроки устанут от существующих наборов и не увидят новых, их интерес быстро угаснет. Поэтому и было необходимо предоставить обычным людям доступ к конструктуру и к возможности получения денег за свой труд. Принцип работы этого набора не был сложен. Использовалась всего лишь технология вибраций джойстиков, гироскоп, инфракрасное излучение и так далее, для считывания сигнала. Многие люди смогут понять основы всего спустя пару часов изучения. Поскольку хорошие наборы смогут продаваться от лица игровой платформы «Удар молнии», у творцов будет хорошая мотивация и приличный доход, из-за чего со временем они будут выпускать все более качественные наборы. Глава 915. Технологический прорыв. Через два дня я вышлю несколько чертежей готовых наборов. Нужно будет придумать разного рода акции для покупающих Switch Pro. Также можно будет подготовить рекламные материалы. Кроме того, английское название этого набора – «Лаба», – сказал Чэнь Мо. Чжоу Цзянпин все еще с большим интересом осматривал картонное пианино. «Президент Чэнь, вы сможете отдать мне эти две вещи?» Чэнь Мо улыбнулся. «Президент Чжоу, зачем вам они? После того, как будет налажено массовое производство, эти две вещи будут окрашены и выглядеть намного лучше», – причем их качество изготовления явно будет находиться на уровне повыше. Чжоу Цзянпин покачал головой. Это не одно и то же. Эти две вещи сделаны лично президентом Ченем и имеют коллекционную ценность. Чень Мо кивнул. Конечно, президент Чжоу, тогда с вас фото, на которой вы будете одеты в женскую одежду. Чжоу Цзянпин. Чень Мо рассмеялся. Шучу. Президент Чжоу, забирайте их. Вам нужно будет хорошенько подумать над конечным вариантом этих наборов, используемых материалов и способах их обработки. Чжоу Цзянпин кивнул. Хорошо, никаких проблем. Отослав Чжоу Цзянпина, Чень Мо за короткое время нарисовал чертежи парочки разных вещей, включая дизайн программы, после чего сказал передать все это компании Лехуи. Самая вдохновляющая часть лаба – это творчество. Любой, кто увидит кучу коробок, которая в итоге превратится в полноценного ходячего робота, в играющее пианино, в мотоцикл, удочку и так далее, будет говорить, что это просто потрясающе, причем от всего сердца. На самом деле, этот набор мог быть выпущен и раньше, но так как до сих пор количество обладателей Switch было относительно невелико, выпуск лаба мог приобрести только лишь локальный характер, но теперь, с выходом игры The Legend of Zelda, Breath of the Wild и игра Way Out, Switch про все быстрее становилось устройством, которое было почти в каждом доме, так что более лучшего времени для выпуска лаба представить было невозможно. Чень Мо решил выпустить этот набор в основном для того, чтобы к его платформе было привлечено еще больше внимания, так как обычные люди смогут выпускать свои собственные наборы и получать за это деньги. Множество забавных игр обязательно будет появляться одна за другой, формируя стабильную экологию. После того, как с этим делом было покончено, Чень Мо откинулся на спинку стула и вытянулся. Два абсолютных оружия в виде The Legend of Zelda, Breath of the Wild и Silent Hill постоянно приносили ему сферы веселья и негодования, из-за чего у Чень Мо к этому моменту скопилось приличное количество сфер. На данный момент Чень Мо больше всего нуждался в новых технологиях. Что касается другого разного рода реквизита, то его было в достатке. В итоге Чень Мо напрямую купил ключ от магазина и использовал его. ХМ обновление мира ограничено сотней штук, по 10 сфер за штуку. Сейчас у меня есть 678 сфер, а это значит, что я смогу купить 67 обновлений. Отлично, куплю на все сферы. После этого Чень Мо активировал все 67 обновлений в один момент, и как и в прошлый раз, ничего не произошло в этот же момент. После использования этих 67 обновлений Чень Мо начал немного сожалеть, почему его система на данный момент стала работать на благо всего мира. Он приносил в этот мир классические игры, продвигал их и всецело улучшал их, но в итоге все его усилия работали на благо этого огромного мира. Хотя, если учесть, что сейчас игроки приносили ему сферы негодования и веселья, это было неудивительно. Спустя 20 минут кто-то позвонил ему. Чень Мо взглянул на свой телефон. Звонил ему Цахуа. «Привет, проверь свою почту в игровом движке иллюзий». Цахуа и Чень Мо были старыми знакомыми, и он обычно был очень занят, так что спустя пару предложений он повесил трубку. Чень Мо же сразу запустил игровой движок иллюзий. Оценка Чень Мо в игровом движке иллюзий уже давно стала максимальной, и так как в последние два года он просто создавал концепт и вел команду в правильном направлении, он уже давно не запускал игровой движок иллюзий. Проигнорировав множество не относящейся к делу информации, Чень Мо нашел электронное письмо, отправленное Цахуа от лица комитета по надзору за играми. Искусственный интеллект был улучшен, Чень Мо сразу же воспрял духом. Это было гораздо надежнее, чем то мини-устройство для считывания мыслей. В конце концов, устройство для обновления мира, фрагмент в этот раз было использовано почти в два раза больше, чем в прошлый раз, так что и итоговый эффект должен был быть более потрясающим. Чень Мо продолжил читать это письмо. На самом деле, и до этого улучшения искусственный интеллект был очень мощным, за примером далеко ходить не нужно, возьмем ту же Нуан-Нуан, с которой можно было поговорить на разные темы. Искусственный интеллект в этом мире давно преодолел стадию умственно отсталого искусственного интеллекта, но он все еще был далек от мыслящего искусственного интеллекта. Нуан-Нуан выносила очень точное суждение о том, что говорил игрок, правильно отвечала ему и активно задавала вопросы на интересующие его темы. Игрокам казалось, что Нуан-Нуан была живой, Но это было не так. Это всего лишь искусственный интеллект с относительно правильной реакцией на входящие запросы и с определенными параметрами. Если Нуран-Нуран заваривала и пила чай, когда ей нечего было делать, ее на самом деле не волновал процесс чаепития, она делала это для того, чтобы выглядеть более похожей на человека. Искусственный интеллект – это просто программа, а не человек, который мог думать, решать разного рода дилеммы и избегать проблем. Конечно, если искусственный интеллект пробудит свое собственное «я», то перед людьми появится новый кризис. Однако в этом письме говорилось о том, что искусственный интеллект совершил прорыв. Теперь искусственный интеллект мог обладать относительно первичным самосознанием. Чэнь Мо был потрясен, когда увидел это. Даже Чэнь Мо чувствовал, что это было немного глупо. Даже если искусственный интеллект будет похож на человека, это все равно будет всего лишь программа с определенными способностями к обучению и определенными правилами. Если перед такой программой появятся какие-то непонятные явления, то это приведет к ошибке, и для исправления этой ошибки понадобится время. Но что, если искусственный интеллект будет обладать относительно элементарным самосознанием? Если и происхождение, который смог обыграть всех профессиональных игроков в игре Warcraft, Пхе Фрозенхроне, обретет самосознание, исходя из его устоявшейся концепции, он не станет более продвинутым, чем тот же обычный живой щенок. Глава 916. Лаба. Чэнь Мо тщательно изучил новый прорыв в области искусственного интеллекта. Проще говоря, на этот раз искусственный интеллект поднялся с уровня происхождения, который мог играть в Warcraft. Пхе Фрозенхроне или Нуан-Нуан, которая могла свободно говорить на разные темы, до уровня живой собаки. Что касается того, как именно произошел этот прорыв, то Чэнь Мо, конечно, не мог понять этот принцип. В конце концов, корень этого технического прорыва крылся в его системе. Но смысл этого прорыва для Чэнь Мо был ясен. Происхождение мог полностью контролировать большое количество разного рода юнитов и прекрасно контролировать ход боя, в то время как Нуан-Нуан обладала некоторыми личностными характеристиками. Почему, тогда, искусственный интеллект поднялся до уровня живой собаки? Ключом к этому вопросу являлось самосознание. Искусственный интеллект происхождения не осознавал, что он является искусственным интеллектом, он мог только делать серию выборов строго в соответствии с тем, чему он научился. Нуан-Нуан также не осознавала, что она является искусственным интеллектом, она могла только давать обратную связь на основе того, что говорил игрок. Другими словами, они не осознавали себя. Однако тот же щенок мог. Он понимал, что он является формой жизни и обладал инстинктом выживания. Когда он испытывал жажду, он находил воду, а когда он был голоден, он искал пищу. Более того, каждая собака имеет свои особенности и обладает уникальной индивидуальностью. Собака могла думать, и эмоции влияли на ее поведение. Нынешний искусственный интеллект уже в некотором смысле считался относительно элементарной жизнью. Хотя на самом деле кошки и собаки интеллектуально эквивалентны были ребенку 2-3 лет, в то время как искусственный интеллект мог обладать бесконечным запасом знаний во всех аспектах, но они были живыми во всех смыслах этого слова, в то время как искусственный интеллект – нет. Но ясно было одно – из-за этого прорыва скоро наступит новая эра. На этот раз регулирование применения новой технологии было еще более строгим, чем в прошлом. Только нескольким геймдизайнерам S-класса было предоставлено разрешение на использование этой технологии, и, конечно, Чэнь Мо являлся одним из них. Аналогичная ситуация сложилась и за рубежом, там с такой же осторожностью относились к этому прорыву. Что же касается причины, то на самом деле она была очень проста. Если виртуальная собака вела себя как настоящая собака, реагировала как настоящая собака и вела себя как настоящая собака во всех аспектах, если искусственный интеллект в виде собаки будет обладать уникальными личностными характеристиками живой собаки, станет ли она заменой обычной живой собаки? Когда искусственный интеллект достигнет определенного уровня, эти так называемые моральные парадоксы естественным образом окажутся на глазах общественности. Если в будущем будет разработан робот, который в точности будет похож на людей и даже будет считать себя человеком, положит ли он конец их жизням? Заставит ли это некоторых людей думать, что они – потенциальные убийцы человечества? Конечно, дискуссий на эту тему будет бесконечное множество. Большинство людей будут думать о том, что искусственный интеллект – это искусственный интеллект, и что он должен служить людям. Даже если робот обретет такую же мудрость, которой обладал человек, они не смогут сосуществовать на одинаковом уровне. В конце концов, все животные по своей природе были эгоистами. Люди упорно трудились над развитием искусственного интеллекта, чтобы сделать жизнь своей этнической группы лучше, а не для того, чтобы их место заняли роботы. Поэтому, в силу различных соображений, эта новейшая технология была предоставлена в различных областях для экспериментов и разработок, но способности разработчика строго контролировались. Хоть этот прорыв мог потенциально принести много чего нового, на самом деле он был очень плох в практическом плане. Что можно было сделать с искусственным интеллектом уровня собаки? Создать собаку-робота и продавать этого робота в качестве домашнего животного, или создать программное обеспечение для домашних животных? В конце концов, с практической точки зрения, этот прорыв не мог быть применен во многих сферах жизни человека, но для Чэньмо это была хорошая возможность. Этот прорыв позволил ей достичь уровня некоторых животных, самым высоким из которых является собака. Что касается конкретных привычек, агрессивности, интеллекта и других атрибутов, то их можно было регулировать в определенном диапазоне, и разработчик мог сам добавить некоторые новые настройки. Более того, в редакторе уже были предоставлены некоторые готовые шаблоны, в числе которых были плотоядные животные, травоядные животные. Чэньмо подумал немного и позвонил Цанькуну. «Создай собаку и забрось ее в оазис». Это не было сложной задачей, потому что на данный момент у них было все необходимое для внесения в любую игру парочки разных собак. Главное – наполнить модель собак определенным интеллектом. Кроме того, для игроков будет открыта функция настройки их питомца, что в итоге приведет к тому, что собака каждого игрока будет уникальной. В то же время производство обошло полным ходом. Учитывая мощности компании Лехуи, первая пробная партия некоторых наборов могла быть произведена в течение этого дня. И Чэньмо не ошибся, вскоре в сети появилась рекламная кампания Лаба. Многие обладатели Switch и Switch Pro обнаружили очень необычный баннер в разделе игр для Switch на игровой платформе «Удар молнии». Этот баннер привлек их внимание тем, что он рекламировал совершенно новый продукт. Вскоре видео появилось на официальном сайте компании «Удар молнии» и на официальном сайте компании «Лехуи».